Глава 28. Пришел май. Через неделю у старшего класса начинались экзамены. Выпускников специально отпускали раньше, чтобы к началу июня они, получив аттестаты, могли разъехаться по домам. А потом, будь у окончившего магическую школу адепта возникнет желание продолжить учебу в академии, тому хватило бы времени пересечь по диагонали всю империю от Китового Киля на северо-востоке до Галарена на юго-западе и прибыть к последней декаде августа для сдачи вступительных испытаний в Белую башню Академии. В принципе, маги запросто могли бы проводить выпускников школ прямо в Галарен через телепорт, но не делали этого специально. А вместо того, при вручении аттестата всем давали деньги на проезд до Академии. Так у юношей и девушек появлялась возможность попутешествовать, увидеть страну и время на раздумье. Действительно ли они хотят посвятить жизнь магии? Ведь дар у многих был не слишком силен. И часто так случалось, что выехавшие на юго-запад находили свою судьбу где-то по дороге, влюблялись, женились, обнаруживали желание ткать гобелены, рисовать картины или строить дома. В этом году Нарвал покидали леди Лайри Термиат и гибкая шатенка Винара, темноволосый зеленоглазый Йорд и многие другие, с кем я успел познакомиться и подружиться. Ничего, если все будет в порядке, через 3 года встретимся снова. В Галарене. У Бри тоже были планы на лето. Они с Заком ехали в гости к ее родителям. Похоже, у подруги все складывалось как нельзя лучше. Я неоднократно видела, как, стоило Бри появиться на горизонте, на лице Зака расцветала счастливая улыбка. А звал он ее «Моя золотая девочка». Золотые волосы, золотой характер. И что самое удивительное, Зак до сих пор не напоролся на зачарованные мной штаны. Более того, парень сам заявил Бри, что та еще слишком мала для серьезных отношений, и он будет беречь ее, пока они вместе не поступят в академию, где и поженятся. Я радовалась за Бри и одновременно непонимающе трясла головой в привычную картину мира. Такое отношение парня к девушке не укладывалось никак. Ас продолжал прилюдно водить меня за руку. Сначала другие адепты смотрели на это круглыми глазами. Ну еще бы пара. Журавль с неба и воробей из амбара. Но когда мы были вместе, нас ни о чем не спрашивали. Достаточно было напороться на ледяной взгляд моего спутника. И все вопросы отпадали сами собой, как капустные листья с вареной кочерышки. И ко мне девчонки тоже не приставали. Похоже, рассказы Бри, что лорда Сайгирна покорили моя игра в Галкире, кроссы с Сианургом и скачки на неоседланном прибое поставили меня вне конкуренции. С таким ненормальным для приличной девицы набором развлечений соперничать было сложно. Но через всезнающую Бриту мне дошло, что когда Ас оставался один, другие парни с вопросом о наших отношениях все же обращались. И он, не смущаясь, отвечал, что да, Тим его невеста. А кто позволит себе задеть ее хоть намеком, тому он лично руки переломает. Дошло до того, что однажды на алхимии лорд Росс сам поинтересовался. Это история с невестой. Чтобы к вам другие не приставали и драконов растить не мешали, или же всерьез? «Да, нет!» — ответили мы с Аскани хором. «Тогда или нет?» Директор иронично покосился на перестреливающихся сердитыми взглядами нас. «Как только вырастет дракон, я хочу на ней жениться», — невозмутимо сообщил Аскани. «Я никогда не выйду замуж», — отрапортовала я. «Ясно», — кивнул головой лорд Росс. Мне показалось, он сделал единственный верный вывод, что как бы мы с Асом не представляли будущее, никаких практических последствий в настоящий момент этот странный союз иметь не будет. А только это, собственно, и важно. Кольцо мне Ас так и навязал. Чудное, как я и хотела, без камня, из 2 разных металлов, похожих на обещанное серебро. Тела пары то ли крылатых змей, то ли очень тощих драконов обвивали друг друга и сплетались в круг, будто в венок из стеблей вьюна. Одна рептилия была из голубоватого металла, другая светло-желтый, почти белый. Миниатюрные чешуйки, когти на лапах, перепонки крыльев были выполнены столь искусно, что я решила... Пока не насмотрюсь как следует, даже зачаровывать не стану. Носить перстень мне предстояло на среднем пальце. Для безымянного он был велик, и мне было заранее жаль, что потом кольцо придется вернуть. А еще казалось, что где-то что-то подобное я уже встречала. И день спустя я вспомнила Печатка, что я носила в груди, тоже была сделана из такого голубого металла. Вот он, шанс узнать, что это. Спросила у аса. Тот пожал плечами. Не волнуйся, голубой — это такое серебро. А второй металл намного дешевле. Носи спокойно. На день или два я успокоилась, а потом все же тихо подошла к лорду Россу. И, как выяснилось, не зря. Ас сказал правду, но исказил ее жутким образом. Голубой впрямь был серебром, но не обычным, а самородным, магическим, редчайшим металлом, который до сих пор никто, даже Шонтер Дейл, не мог изготовить искусственным путем. Цены моего перстенька хватило бы, чтобы закупить воз хороших мечей и кольчуг. А желтый оказался белым золотом высокой пробы, хотя оно действительно было в разы дешевле голубого серебра. Вечером, когда мы чистили вдвоем прибои, я выказала Асу свое недовольство. Ас обманул меня, хоть и не солгал словами, но намеренно ввел в заблуждение. Но иначе ты бы его не взяла. Это не важно. Важно доверие. Ты вот знаешь, что я не лгала тебе ни разу и врать не стану. Ты можешь мне доверять. А как я могу теперь верить тебе? И могу ли? И зачем мне друг, который обманывает? Тим, прости. Мне очень хотелось, чтобы ты его надела. Я взяла его взаймы, но сейчас верну. Тим, не надо. Клянусь, больше никогда тебе не солгу. Но носи его. Для меня это важно. Кому оно принадлежало? Моей маме. Отец подарил. А сколько стоит? Про голубое серебро, вижу, ты узнала. Тут немного, но хватит на то, чтобы придать магические свойства паре очень хороших мечей. Так что примерно 4-5 сотен золотых. Ничего ж себе! Дороже, чем любой обычный перстень с рубином или жемчугом! Безумные деньги! Попытавшись представить названную сумму, затрясла головой так, что оступилась и села на опилки. Такое на пальце носить? А если потеряю? А если кто узнает, так мне его вместе с рукой оторвут! Ас опустился рядом, обнял за плечи. «Не волнуйся, зачаруй, как свой кинжал, и не потеряешь. А если наложишь поверх щит, то из пальца не сдернут. Но зато теперь ты знаешь, как мне дорога». Прижал чуть теснее, прикоснулся губами к виску. Я же сидела и ошалела пыталась понять, сколько стоит печатка, спрятанная в моем теле. По воспоминаниям, она была намного массивнее, чем это кольцо. Выходило, что по-любому больше 1000 золотых. Кем же была моя мама? Вырасту, попробую узнать. Повернулась к Асу, чуть улыбнулась. Хорошо, буду носить. И зачарую, как ты советуешь. И щит на палец нацеплю. Но клятву твою запомни. И имей в виду, обманешь еще раз — уйду. Навсегда! Посмотрела серьезно ему в глаза. Вроде проникся. Потом продолжила. И о щитах. Я тут подумала... «Знаешь, одним из моих самых жутких страхов было, что меня стукнут чем-нибудь тяжелым сзади по голове, оглушат и изнасилуют, а я не смогу сопротивляться. Вот если сделать шлем из щита в два слоя, из треугольных ячеек, смещенных друг относительно друга, как ты сказал, как считаешь, удар полена такой выдержит?» «Смотря кто долбанет», — усмехнулся Ас. «Но мысль хороша. Я и сам думал о невидимой кольчуге и воротнике на горло. Да и падать с высоты в щите намного безопаснее. Кстати, ты давно свой резерв мерила? Сколько сейчас у тебя ведер?» Смешно, но резерв наших драконьих источников мы измеряли ведрами. Когда рассказали лорду Россу, тот сначала не понял, это как. Пришлось объяснять, что единицы измерения служат количеству магии, достаточное, чтобы сначала заморозить воду, а потом снова растопить и заставить закипеть. Вот сколько циклов с полным ведром ты можешь проделать, таков резерв. Мой сейчас равнялся 9 ведрам, то есть в 2 раза больше, чем было по осени. Аскани традиционно держался на одно ведро впереди. Лорд Росс идею оценил. И пару дней спустя сказал нам, что передал новую методику измерения магического резерва в Совет магов. Мы с Аскани были указаны как авторы этого ценного изобретения. «Зря хихикаешь, Тим», — добродушно осадил меня директор. До сих пор никому в голову не приходило, что силу можно мерить вот так просто. Ведь закон сохранения энергии работает, и потраченную магию можно легко перевести в другие единицы. Значит, метод достаточно точен, и физический процесс вы подобрали удачно. Хорошо сообразили. Молодцы. Мы начали готовиться к сессии. Я занималась с утра до ночи, хотя паники, растерянности и ужаса, как зимой, уже не было. В нашей комнате нос к носу за письменным столом корпели над конспектами и учебниками, склонив светлую и темную головы, Зак и Бри. Я решила им не мешать, да и места за столом больше не было, и готовилась к контрольным этажом ниже вместе с Аскани. Тот не возражал. Выделил мне полстола, личный стул, чашку для Тайры и большую банку заварки. Но стоило мне, обалдев от заучивания исторических дат и длиннющих имен каких-то давно почивших эльфов, сделать перерыв, утаскивал на кровать и с довольным видом устраивался рядом так, чтобы моя голова оказалась у него на плече. «Знаешь, мне хотелось бы, чтобы ты спала рядом со мной». «Совсем очумел? И не думай!» «Да я ни о чем таком и не думаю. Просто когда ты рядом, так хорошо. А тебе со мной как?» «Мне? Пожалуй, неплохо. Но как-то беспокойно. Одной всяко лучше. Если бы пришлось снова греться в стылую ночь, я бы устроилась рядом с Асом без колебаний. Но представить себя в нательной ночной сорочке с голыми ногами с ним рядом... Кстати, а в чем он сам спит? Одной спокойнее. И вообще, выбрось из головы». «Но я тебе не противен? Уже неплохо». Повернул голову, чуть приподнялся и потерся своим носом о мой. Странно, но приятно. И на приставание вроде не похоже. Кстати, дрыхли мы после 14 часов занятий в день, забегав с Тианургом и медитацией, как убитые. И все равно не высыпались. Мы с Бри с начала мая стали оставлять одну створку окна открытой. Все же комната была не слишком велика, и к утру становилось душно. А сейчас, когда распускались почки, воздух был свеж и ароматен. Я утыкалась в подушку, пряча улыбку. Так пах Аскани. Посреди ночи я просыпалась без всякого будильника, помедитировать и в очередной раз перевести свой резерв магии в бульканье воды в ведре рядом с изголовьем кровати. Меня все же задевало, что Ас четко держится на одно ведро впереди меня, ведь вначале-то мой источник был ярче. Конечно, у него больше времени на медитации, потому что почти не надо готовиться к экзаменам. Но все равно непорядок. Только я собралась начать морозить воду, как показалось, что за окном послышался какой-то шум. Прислушалась? Ничего. Пожала плечами, уставилась на ведро, и тут опять раздался тихий то ли скрежет, то ли стук. Что за... Раскинула контрольную сеть и чуть не закричала. В комнате Аса у окна был кто-то чужой. Этот кто-то медленно двигался к постели, где сейчас спал Аскани. Мысли пронеслись стаей испуганных воробьев. Не вор. Тот бы дождался, пока хозяин уйдет из комнаты. Идет к Асу, а не к шкафу. Вряд ли розыгрыш. Благодаря Кирану Аса приняли за своего. А уважение он давно сумел заслужить. Тогда что это? Соскочив с кровати, бросилась к окну. Вскарабкалась на стол, перелезла на подоконник. Может, если заорать, напугая пришельца? А если нет? Эх, резерв полон, рискну! Прикинув траекторию, наложила заклинание «Полет» и вывалилась наружу. На подоконнике Аса я оказалась быстрее, чем успела испугаться. И вовремя. В свете луны над кроватью четко вырисовывалась фигура с занесенной рукой. Меня пока не заметили, приземлилась я мягко. «Прыгнуть!» «Уже не успею». Мелькнула, если придется защищаться, колебаться не стану. Дальше все произошло быстро. Я заморозила ему плечевые и тазобедренные суставы, потом испугавшись, что этого недостаточно локти и колени. Парень, занесший над спящим Аскани кинжал, дернулся и заорал. Обернулся, я успела разглядеть косую челку над бледным лицом и потеряла сознание, упав головой вперед на письменный стол. «Тим, Тим, очнись!» Голос Аса доносился, как через ватное одеяло. «А!» — я затрясла головой и взвыла. «Больно-то как!» Потом дошло. «Ас цел! С ним все в порядке!» «А Юл где? И что он тут делал? Взбесился?» «Ты жива?» — почему-то в голосе Аска не звучал сдавленный смех. «Сейчас позовем лорда Дерека, он поможет!» — послышался рядом голос лорда Ярби. Я разлепила глаза, пытаясь сообразить, где я и что вообще тут происходит. Последнее, что помнилось, темная фигура с ножом, потом провал и больная голова. «А где?» — зазиралась, оглядывая комнату. «Кто где?» — поинтересовался лорд Росс. «Юл! Он хотел спящего Аскани ножом ударить, а я услышала шум, влетела в окно и успела его заморозить, кажется. А что дальше? Не знаю». «Ага! Теперь картина полная!» — кивнул Росс. «Сообщаю, ты ему так заморозила руки-ноги, что он стал орать на весь этаж, разбудил Аскани. Тот зажег свет и увидел валяющегося рядом с кроватью Юла, нож и тебя на полу у стола. Позвал меня, Картина была относительно ясна. Я вызвал через телепорт маяк магическую гвардию. Юлу они забрали. К вечеру, а может, раньше. Узнаем, что случилось. Я кивнула головой и поморщилась. Больно. А со мной что? Опять магическое истощение, наложившееся на стресс. В голосе лорда Ярби послышалось веселье, которое привело к тому, что ты потеряла сознание прямо на подоконнике и клюнула носом в стол. И все бы было ничего, но на столе стояла полная чернильница. Дальше он мог не продолжать. Я сама ее вечером наливала. Выходит, карма существует, и это не сказки. Вот я тогда звезданула Кирана, а теперь сама получила по лбу. И блондину-то досталась пустая чернильница. А я теперь на что похожа? Сфокусировала взгляд на столе. Крышка темно-синяя, почти черная. А на полу рядом здоровая лужа с кучей брызг вокруг. И нижний в стопке учебник ненавистные алфавиты тоже наполовину синий. Ужас какой! А на что я сама в таком случае похожа? Перевела взгляд на замотанного в одеяло Аскани, сидевшего рядом со мной на кровати с невозмутимой физиономией. Потом на Росса, прятавшего улыбку. Потом вниз на себя. Ага, тоже закутана в покрывало. Но то, что видно руки, ключицы в живописных синих пятнах. Да, красивая, как осьминог. «Можно зеркало?» — попросила я. «Лучше не надо», — нейтральным голосом отозвался Аскани. «Просто поверь, что я тебя и такую люблю». И спасибо, что снова меня спасла. Я зашипела. «Вообще», — задумался присевший на стул у стены напротив лорд Росс, — «это удивительно. Вы двое будто связаны. А то, как Тим раз за разом оказывается в нужное время в правильном месте, иначе, чем судьбой, не объяснишь. Но то, что сейчас произошло, можно повернуть нам на пользу. Посмотрим, что узнают менталисты. А в целом картина такова». На законного наследника герцогства, который никак еще себя не успел проявить и, следовательно, не успел скомпрометировать, раз за разом происходит покушение. Свидетелем трех последних стал я сам. Вывод. В герцогстве непорядок. Опекун с обязанностями не справляется, и его деятельность должна быть подвергнута коронной строгой проверке. Тебе же, Аскани, корона должна обеспечить защиту. И летние планы можно теперь сформировать так, чтобы свести угрозу к минимуму. Так что нос выше, все неплохо. Мне интересно было послушать, что еще в приступе разговорчивости сообщит директор. Но послышался стук и голос лорда Лина. «Можно?» «Ой, как же хорошо, что я не влюблена в нашего математика. Иначе как бы я пережила, что при виде меня он открыл рот, а потом громко захохотал?» По-моему, он меня даже не узнал. Впрочем, когда лорд Ярби рассказал ему о происшествии и показал кинжал с темной кромкой отравы на лезвии, смех смолк. Лорд Лин совсем по-другому, с уважением, взглянул на меня. Присел рядом. «Смотри!» Взял мою руку и провел над ней ладонью. И сине-черные пятна исчезли. Улыбнулся. Я когда-то опрокинул чернильницу на свою диссертацию, а там формул было полгода пересчитывать и переписывать. Вот с тех пор стал большим специалистом по выведению пятен. «Лорд Лин», — решилась я, — «а у вас край мантии в любую слякоть чистый. Это как?» «Научить», — улыбнулся математик. «Вот расскажешь мне без ошибок тот стих на драконьем, покажу заклинание». Пока лорд Дерек возвращал к нормальному человеческому цвет моей кожи, Аскани сидел с другой стороны, положив руку мне на лоб, сводил здоровенную шишку. «Ну ладно, пойду я спать», — зевнул директор. «А то скоро уже на перекличку. Кстати, Тим, а ты чего посреди ночи не спала? Просыпаюсь медитировать и воду кипятить», — отозвалась я. «С ума спятить», — покачал головой директор. Самое удивительное, что ночной переполох прошел почти незамеченным. Бри дрыхла, как убитая. И когда я, душераздирающе зевая, спросила, не слышала ли она ночью чего-то необычного, захлопала на меня голубыми глазами. На этаже у парней тоже все было спокойно. Наверное, те, кто услышал вопли среди ночи, решили, что кому-то приснились леди Матильда или Сианург. Единственным поводом для удивления стало внезапное исчезновение Юла. Но с нами его никто не связывал. Следующим вечером в кабинете алхимии мы узнали конец и истоки этой истории. Лорд Ярби ерошил волосы. Похоже, он был не в своей тарелке. Знал я, что Юл Йор Карриган – парень с гнильцой, но думал, что с взрослением и его вредность и зависть могут пройти. Но все оказалось намного хуже. Дар у него слабенький, а он, вместо того, чтобы его развивать, как вот вы делаете, стал обходные пути искать, да другим завидовать. В итоге ауры видеть так и не научился. Зато освоил взлом замков. Это он зимой воровал, готовил себе запас, если в сессию из школы вылетит из-за несданной магии. Я его отчислять не стал, решил дать шанс до весны. Да и как лютой зимой такого пацана на улицу выгнать? Ну вот, воровать снова он побоялся, тем более, что я пустил слух, что на двери охранки магические повесил. Но зато, оказывается, регулярно, за деньги, докладывал о тебе, Аскани, какому-то господину в капюшоне до бровей. А недавно этот господин посулил Юлу 500 золотых за то, что тот пырнет тебя отравленным кинжалом, и 100, чтобы показать серьезность намерений, отсыпал сразу. Вот и вся история. «И что теперь?» — подала голос я. «Ну, во-первых, 100 монет Юл не увидит. Зато появится возможность возвратить пропавшие деньги всем тем, кого он обокрал по зиме. Тебе, Тим, кстати, твои 18 серебрушек тоже вернут. Но я же уже их получила. То был гонорар магу за розыск краденого. Дальше слушать будешь?» Я кивнула. «Господина из памяти Юла сравнят с тем, что заказывал приворотное заклинание. Это один из первых шагов начинающегося расследования. Кроме того, будут посланы ревизоры императорского двора проверить финансовое состояние герцогства, отсутствие злоупотреблений, целевое расходование средств, уплату налогов. Так что в ближайшее время опекуну Аскани будет о чем подумать и побеспокоиться. Наконец, вам обоим передано вот это», — протянул по тоненькой, почти невесомой, коротенькой желтой цепочке. «Что это?» «Браслет, индикатор ядов и других вредных веществ. Работа герцога Дейла. Поверьте, получить такой большая честь, так что носите и гордитесь. Такие даже императорская семья носит. Потом, если хотите, поэкспериментируем. Накапаем дурмана или синильной кислоты в чашку и посмотрим, что будет, если взять ее в руки. Мне и самому интересно». Оглядел нас. «И не волнуйтесь, пишите контрольные, сдавайте экзамены, медитируйте. Планы на лето придумаем вместе. Одних я вас никуда не отпущу». «Да, Тим, от сестры ответа не было?» Я улыбнулась. «Ведь знает, что был. Все письма через учебную часть проходят, а я 2 назад получила от Тин целый 10. Она, как и я, писала зимой потихоньку, да и складывала в стопку, чтобы потом отправить с Аказией все разом. Читать по порядку у меня терпения не хватило. Я сразу вскрыла последнее, то, что она написала, прочтя все мои. Основное, она радовалась за меня». Предлагала встретиться в Рианге в конце августа, когда закончится сезон сбора трав. И была согласна, что в Зеленой Благодени делать мне пока нечего. Вырасту, смогу обеспечить себе защиту и безопасность. Вернусь. Тин благодарит вас за заботу обо мне и передает привет и поклон. А еще она интересовалась, какие у вас глаза и какого вы роста. Заложила я сестру. «Ты уже написала ответ?» поинтересовался директор. «Кстати, мы могли бы поехать летом за травами в твои родные места. Как ты на такое смотришь?» «Плохо!» Хором отозвались мы с Аскани. Лорд Дерек удивленно поднял бровь. Директор вздохнул. «Жаль!» «Ладно, напишу Тирнари, спрошу. Может быть, в августе в Рианге она захочет познакомиться с лордом Россом? Он действительно хороший и очень мне нравится. Иначе бы я ни за что не сказала, что Тин о нем спрашивала». Напоследок лорд Росс порекомендовал нам немедленно надеть цепочки-браслеты и прикрыть их щитом, чтобы не свалились и не сняли. А в будущем, как научимся прятать их еще и невидимостью, амулеты специально сотворены тонкими до невесомости, чтобы было удобнее так делать.